Рожденный под счастливой звездой. Глава 1. Новый мир. Раскаяние. Хорошее слово. Не такое беспомощное, как грусть или печаль, но и не такое безразличное, как сожаление. Пожалуй, именно таким словом можно описать главное чувство нашего героя, которое он питал первые годы своей новой жизни. Он раскаивался в том, как закончил дарованную ему жизнь. И дело даже не в глупой смерти, а в том, что, приближаясь к ней, он терял то дорогое, что у него было. И лишь полностью лишившись этого при очередном рождении, он вспомнил, что на самом деле дарила ему радость. Ведь прорываясь к своей цели, он будто потерял разум, не видя ничего кроме желаемого результата, игнорируя любые помехи для ее достижения, забыв, что эти самые помехи и были, зачастую, причиной для появления цели. Его любимые сестренки, его мама, которую он уже давно, даже в мыслях, не называл Эрикой, Эмма, Анна, Гвен и многие, многие другие. Он ведь считал, что бросил их, да и весь мир подставил, выдав всему человечеству суперспособности. Он бы и не удивился, если после его ухода там развернулась настоящая бойня. Он подумал, что, в этот раз, его должна была накрыть волна переживания. Нет, лишь хмыкнул и продолжил созерцать новый мир. Судьба незнакомых ему людей как-то не особо его волновала, особенно после собственной смерти. А вот что волновало, это место его новой жизни. Он уже выяснил, что родился в Англии 1980 года. В его документах датой рождения было выставлено 17 июля. Возможно, что родился он и не в этот день, но в этот день его нашли на ступеньках больницы для подкидышей в Лондоне. Несмотря на то, что она уже не работала к тому времени в роли именно заведения для содержания брошенных детей, какое-то время он провел в ней, пока его не определили в приемную семью. Однако первый намек на то, в каком мире он появился в этот раз, был уже получен, ведь больница всего 30 лет как перестала принимать маленьких пациентов, и некоторые люди могли просто не знать об изменениях. Некоторые оторванные от жизни обычных людей группы, например подтерианские маги, да и вообще на них похоже, бросить ребенка на крыльце с запиской, в которой пером написано лишь «Вега», и гадай, что это имя, фамилия, марка автомобиля. Заполнявшие детские документы люди решили, что это будет фамилия, а имя он получил в результате того, что миссис Ллойд, одна из работниц больницы, в тот момент читала книгу «Отверженные» Виктора Гюго. Правда, она предложила назвать ребенка Жаном, в честь персонажа Жана Вальжана, но уже другая женщина, миссис Рейнольдс, заметила, что имя слишком французское и предложила имя самого писателя. Да уж, назвать сироту Виктор. Победитель по жизни, конечно. С самого начала Виктор провел инвентаризацию своих умений, решив, что пока не выяснит, попал ли он в Поттериану или нет, бесполезно даже пытаться делать на этом основании выводы. Тем более, что одно из немногого, что он мог использовать из своей прошлой жизни, сыворотку суперсолдата, которую там он применил на себе, а впоследствии, через себя и на все человечество, он смог бы использовать не раньше 11 лет, а к тому времени он уже точно будет знать, попал ли он в мир мальчика, который выжил. Это если выжил именно мальчик, и Виктор не попал в скриба или нормального человека, или вообще, и мир другой, и сил никаких у него нет, что вполне можно считать наказанием за его отжиги в прошлой жизни. Вернее, за один, самый мощный, он же последний. В любом случае, пока он ничего поделать не мог, ибо был в теле новорожденного, без каких-либо заметных отличий от прошлой жизни, кроме одного, он даже близко не так быстро мыслил. Разум гения ему, в этот раз, не достался, явно. Однако это не сильно печалило Виктора, хоть он и покряхтел немного над такой потерей. Виктор не расстроился сильнее потому, что осознавал, может, он и не получит всех бонусов из прошлой жизни, но он может получить их часть, ведь он знает, как структурировать свой разум по образцу разума гения, особенно если начать прямо с первых дней жизни, когда и материала для структурирования минимум, не считая прошлых знаний, да и делать больше особо нечего. Конечно, у Виктора еще была вероятность использовать магию из прошлой жизни, но из практических умений у него были лишь порталы, да ритуалы усиления, которые он проходил в прошлой жизни перед обрядом преобразования человеческой расы. Вот только порталы мальчик не мог использовать без двойного кольца или разума гения, а для ритуалов был слишком молод, да и не обладал нужными ресурсами. Поэтому с первых дней своей новой жизни он занимался лишь двумя делами, ел и копался в своих мозгах. Это, кроме явно положительных результатов, в виде заметного ускорения работы мозга, дало и неожиданный негативный эффект – ослабление физического развития. Ведь в этом мире он сделал свои первые шаги только в 11 месяцев, что считал явным отставанием в развитии. Да что уж говорить, если он даже в своей первой жизни, где был обычным ребенком с детским сознанием, и то, в 11 месяцев вполне уверенно бегал. Ну, с другой стороны, приемные родители мальчика, как и наблюдающий его педиатр, не видели в этом чего-то тревожного, так что и он не особо расстраивался. А вот что они видели, так это слишком уж отрешенное состояние Виктора, что вкупе с симметричными башенками из кубиков, и посильно аккуратное поведение во время приема пищи, чуть было не определило ему диагноз аутизм. Но Джон Питерс, приемный отец мальчика, успокоил свою жену Лауру, объявив, что он просто мудрец в детском теле, и не стоит расстраиваться прежде времени, лучше наслаждаться его спокойствием, пока оно не сменилось гиперактивностью. И ведь как в воду глядел, пусть Виктор и не претендовал на мудреца, или, как Джон его иногда называл, маленького Будду, но вот гиперактивность у ребенка ближе к 2 годам проявилась вовсю. Активничать Виктор начал не только в плане физического развития, где просто много бегал и выполнял простейшие упражнения по типу разминки, больше стараясь не навредить, но и в плане интеллектуального развития, быстро перейдя от кубиков к пазлам и карандашам, где в очередной раз спалился, ведь обладая навыками рисования из прошлой жизни, он автоматически воспроизводил их и в этой, в меру развития своих детских ручонок. А когда его картинки увидел Джон, он заинтересовался настолько, что показал парочку из них своему знакомому психологу, который четко определил, что это больше похоже на рисунки ребенка 10 лет, а не 2,5. Хоть Виктор и рисовал больше для развития пальцев, не стараясь поразить кого-то талантами, все это привело к тому, что, когда Виктор пошел в подготовительную школу, в возрасте 3 лет, ему удалось записаться и на курсы рисования, буквально поразив свою преподавательницу талантами, что было не особо сложно, и на занятия гимнастикой, плюс плавание. Забавно, что на занятия гимнастикой его отпустили только после согласия заниматься еще и музыкой, тут уже настояла Лаура, которая считала, что музыка для ребенка крайне важна. Она вообще была ярой поклонницей классической музыки, отчего Виктора с первых дней жизни в семье Питерсов сопровождали звуки Моцарта, Шопена и даже Римского-Корсакова. Поэтому неудивительно, что, когда он легко согласился на занятия в местной музыкальной школе, выбор был только за инструментом. С одной стороны, Виктор очень любил звук скрипки, но с другой, если бы вдруг оказалось, что он именно в Паттериане, пианино выглядело бы предпочтительнее. Ну, так он подумал. В итоге, выбор пал именно на скрипку, хоть он понемногу занимался и пианино, вместе с Лаурой, благо что питерсы были не бедной семьей, и для ребенка, пускай и приемного, денег не жалели, купив домой оба инструмента. И вечера, когда они с приемной матерью совместно музицировали, Виктор на скрипке, а она на пианино, были не редкостью, особенно во время приема гостей, когда это было обязательным пунктом программы. Забавно, но несмотря на усыновление, на которое, собственно, питерсы пошли после диагноза врачей, определивших, что вероятность зачать ребенка естественным образом у них крайне мала, фамилию ребенку они не меняли, как и не скрывали, что он приемный, всегда дополняя, что это не важно, ведь любят они его как родного. Виктору даже немного стыдно было видеть счастье в их глазах, когда называл их мамой и папой, на чем они не настаивали. А вот кто настаивал на том, чтобы мальчик называл его не иначе как дедушка, был отец Джона, Лайонел Питерс, пожалуй, самый заинтересованный в его успехах человек в этом мире. Ведь именно он был последним и решающим голосом при принятии новых курсов и пожеланий. «Виктор серьезный молодой человек», — сказал он, когда молодые родители задумались, не слишком ли много у их чада дополнительных активностей в жизни. «Если он говорит, что справится со всеми этими курсами, нам стоит ему поверить. Ну а если уж он не потянет», — тут дед провокационно улыбнулся мальчику, — «лишим его этого гордого звания и станет он обычным ребенком, с соответствующим к нему отношением». Виктор поймал себя на мысли, что, даже взрослому вроде бы человеку, хоть и в теле ребенка, стало казаться невозможным посрамить оказанное ему доверие. Да и вообще, Лайонел производил впечатление, полностью соответствуя своему имени, гордый аристократ, всегда представительно выглядящий, не опускающийся даже до мысли надеть футболку или джинсы, с идеальной военной выправкой, 10 лет во флоте. Он сам был олицетворением бывшей уже империи без императора, и очень сильно ценил подобный подход от других. Забавно, что два человека в семье Мало этому соответствовали, его жена Мередит и сын Джон, которые были намного более домашними и мягкими. А вот его невестка Лаура, как ни странно, намного больше соответствовала высоким стандартам своего свекра. Ну, в женской их версии, на флоте она не служила, а была вполне себе бизнес-вумен, лично подняв свою сеть небольших ресторанчиков. И слово «небольших» по отношению к бизнесу Лауры не означало ни простоты, ни дешевизны. Скорее, это были заведения именно для таких, как Лаинеллу, небольшие элитарные клубы, куда приходит не столько есть, хоть там и отменная, по мнению англичан, кухня, сколько провести время в кругу людей своего уровня. Возможно, провести деловые переговоры, или заключить выгодную сделку. В итоге именно Лаура и Лаинелл были теми, кто всячески поддерживал Виктора при выборе новых направлений развития. Лишь один раз умерив его хотелки, когда он задумался о повторении своего кульбита из прошлой жизни, с прохождением школы в ускоренном темпе. «Виктор, мне понятны твои стремления, благо я уверен, что они тебе вполне по силам». Начал речь Лаинелл, когда мальчик предложил сдавать всю школьную программу экстерном. Кстати, он всегда называл его только полным именем. «Однако ты не понимаешь, зачем мы с твоими родителями определили тебя именно в эту школу, и зачем каждый учебный день тебя отвозит на другую сторону Лондона. Это не только потому, что твоя школа одна из лучших в мире, по мнению Лаинелла, если что-то английское и не лучшее, то это только по вине местных коммунистов, которые ни разу не коммунисты, на самом деле, но и потому, что ее выпускники весьма благосклонно принимаются в нужных школах следующей ступени. А вот там все уже куда серьезнее, и выбор своей альма-матер может очень сильно повлиять на всю твою жизнь. Но ведь до следующей ступени еще целых 10 лет». Виктор развел руками, показывая, насколько это огромный срок, может, люди столько не живут. Тем более что, если это все же Поттериана, он мог и не дожить. «Это тебе сейчас кажется, что срок большой», — усмехнулся дед. «Поверь уж мне, как опытному человеку, время пролетит незаметно. Я иногда оглядываюсь назад и поражаюсь тому, как мои 40 лет пролетели, а ты всего про 10 говоришь». «Ладно, дедушка, если уж ты так говоришь», — грустно вздохнул мальчик, повесив плечи, отчего Лаинелл лишь весело рассмеялся и поправил его волосы, которые и так были в идеально выверенной классической прическе. Но не мог ведь он ее растрепать, а тактильный контакт произвел. С другой стороны, нынешняя школа Виктора была одной из лучших по всем рейтингам, а вот этих самых нужных школ он весьма опасался. Ведь все они как одна были интернатного типа, с весьма специфическими традициями, насколько он помнил из прошлых жизней, особенно в разрезе половых отношений в этих школах, однополых школах. И если получить розгами по жопе ему было не страшно, да и эта традиция повсеместно отменялась, то вот получить что-то в жопу, вот совсем не хотелось. Хотя история с тем, как будущий премьер-министр Британии, вместе со своими одноклассниками, пихал свой орган в голову мертвой свиньи, тоже не выглядит приемлемым. Благо, в скором времени Виктор понял, что половые традиции английских элитных школ ему не грозят, ведь у мальчика произошел первый детский выброс. Это был ненастный вторник, а ему очень хотелось на улицу, вот только в дождь Лаинелл, присматривающий за ним в тот день, не хотел идти гулять, а мальчику очень хотелось. В итоге, это выразилось в то, что он спонтанно запретил идти дождю вокруг их дома. Сперва они этого не заметили, Виктор просто обрадовался и засобирался. Дед покряхтел для виду и тоже одел верхнюю одежду, прихватив зонт-трость на всякий случай. Понимание пришло тогда, когда они вышли на открытую местность. Стало явно заметно, что дождь льет как лил, но не ближе 30 футов от них. Выглядело это так, будто над ними висит огромный зонтик. Лаинелл даже взглянул наверх, чтобы удостовериться в его отсутствии. В итоге, никуда они так и не пошли. Вернувшись домой, и дедушка быстро убежал кому-то звонить. Кому звонил Лаинелл, быстро выяснилось, когда в дверь позвонил аккуратный мужчина с усами и в котелке. Виктора сразу удивил его несколько архаичный вид, будто сам доктор Ватсон явился к ним на порог. Вот только звали его не Ватсон, а Бэггинс, и был он старым знакомым Лаинелла, а по совместительству мракоборцем, элитным бойцом магических спецслужб, о чем мальчик вскоре и узнал. «Здравствуй, Лаинелл». Мужчина поприветствовал деда мальчика, сразу переведя свой взгляд на него. А вот и твой знаменитый внук, Виктор, если я не ошибаюсь. Да, Виктор Вега, а вас как зовут? Мальчик решил проявить вежливость, хотя уже начал что-то подозревать. Меня зовут Альфред Бэггинс, я мракоборец и давний знакомый твоего дедушки. Представился гость, одновременно снимая с себя шляпу и пальто. Мракоборец? Виктор изобразил удивление, одновременно напрягшись и ликуя внутри. Да, так называют магический аналог полиции, кивнул мужчина. Но, думаю, тут нам предстоит долгий разговор, который стоит продолжить за кружечкой хорошего английского чая. И он повернулся к Лайонелу. Да, конечно, проходи в гостиную, Марта сейчас все организует, после чего я ее отпущу, и мы поговорим. Мартой звали горничную, работавшую в доме младших питерсов, которая в данный момент занималась уборкой комнат на втором этаже. Через 10 минут они втроем уже сидели за столом в гостиной, и Лайонел сам разливал себе и гостю чай. Мальчику Марта сделала какао, после чего откланялась, оставив их поговорить. «Итак, ты говоришь, что у Виктора есть особые способности», — заговорил Лайонел, после того, как они остались втроем, а сам мужчина сделал первый глоток чая с молоком. «И когда я говорю способности, я имею в виду магию». «Да, именно это я и говорю», — кивнул Альфред. «В данный момент группа моих коллег ликвидирует последствия его детского выброса». «Детского выброса?» — заинтересовался дед. «Что это?» «Неосознанное применение магии ребенком. Обычно происходит у детей магов от 5 до 11 лет. Иногда вследствие острых переживаний, иногда просто под влиянием сильного желания. В данном случае, как я понимаю, от сильного желания прекратить дождь. И что произошло? Ну, он прекратил дождь вокруг себя, создав некое подобие магического зонтика», усмехнулся мракоборец. «В данный момент наши специалисты пытаются развеять этот зонтик. Это нам чем-то грозит?» спросил Лаонил, не выказывая ни капли переживаний. «Вроде бы ты говорил что-то про статут секретности. В другой ситуации, ты бы не был в курсе происходящего, потому что не принадлежал бы к магическому сообществу. Не был бы, или мне бы помогли не быть в курсе», ехидно ухмыльнулся дед. «Помогли бы», кивнул гость, немного скривившись. «Обливейторы стерли бы тебе воспоминания, ведь ты не являешься одним из его родителей или другим близким родственником». «Так мои родители», только заикнулся Виктор, как Лайонел остановил его легким взмахом руки. «Думаю, наблюдательности Альфреда хватило для сопоставления фактов. Да и сейчас это не столь важно, но это может быть важно», поправил деда мракоборец. «В каком смысле? Магическое общество несколько отличается от современного и привычного тебе общества маглов». «Опять это словечко», — скривился Лайонел. «Я помню твое к нему отношение, но тут уж извини, из песни слов не выкинешь». Альфред развел руками. «Лучше обсудим суть. Общество магов обращает куда большее внимание на кровные связи, в том числе и на чистоту крови». Виктору показалось, что дед в этот момент проскрипел зубами слово «нацисты». «А ведь он из тех, кто родился во времена, когда на Лондон падали бомбы этих самых магловских нацистов. Я понимаю, как это звучит, но не забывай, что волшебное общество куда консервативнее, чем привычное тебе. Плюс связь между кровью и магией все же существует буквально». «Поподробнее бы», — коротко бросил Лайонел. «Ну, например, у двух родителей магов рождается либо маг, либо, в редких случаях, сквиб. Но никогда не рождается ребенок вообще без способностей. Это как цвет волос», — вступил мальчик в беседу, и в этот раз дед его не прервал. «Не понял. Ну, если у обоих родителей рыжие волосы, то и у ребенка, скорее всего, будут рыжие волосы. Похоже на то», — кивнул Альфред. «А маги рождаются только у родителей магов?» Виктор старался изображать речь именно ребенка, вот только явно знающего ответ на вопрос, откуда берутся дети. Не всегда, или даже в половине случаев, мракоборец несколько растерялся, задумавшись. «Вообще у меня нет точных выверенных данных, думаю, их вообще ни у кого нет, но есть теория, что все новые маги рождаются в тех семьях, где кто-то из предков был сквибом». Тут он покосился на Лайонела. «Не смотри на меня», сразу пресек все размышления дед. «Во-первых, между мной и Виктором нет кровного родства, а во-вторых, я с вашим братом только по службе и познакомился, и знаю не очень много, особенно про внутреннюю кухню. Ну, тогда тебе и Джону с Лаурой придется познакомиться, ведь пройдет не так много времени, и вы получите письмо». «Письмо?» Лайонел поднял бровь, призывая раскрыть подробности. Из школы чародейства и волшебства Хогвартс. Альфред, напоминаю, я ни черта не знаю ни про какой Хогвартс. Так что прошу, будь более подробен в своих разъяснениях. Да, моя вина, все время забываю. Гость поднял руки вверх. Итак, в 11 лет, все дети с магическими способностями получают письмо с приглашением из школы чародейства и волшебства Хогвартс. Сразу скажу, обучение там обязательно, не менее 5 лет, еще 2 года рекомендуется. Мда, плакал мой Итан, хмыкнул дед, обучение и проживание там бесплатное, ученики возвращаются домой только на каникулы, на Рождество и летом. А чему там учат, кроме этой вашей магии? Ну из обязательных предметов зельеварение, трансфигурация, заклинания, травология, история магии, астрономия, защита от темных искусств и полеты на метлах. Альфред, ты меня не понял, вкратчиво заговорил Лаенел. Из всего, что ты перечислил, я вижу только один нормальный предмет, астрономия. И то, если только это именно та астрономия, которую я изучал. А я спрашивал про предметы вроде математики, литературы, химии, физики и вот этого всего, чему учат в обычных школах. С третьего курса можно изучать нумерологию. Немного растерянно, особенно для мракоборца, начал мужчина, но быстро понял, что ответа у него нет. Ясно, значит ответ, ничему, что проходит в нормальных школах, там не учат. Дед кивнул своим размышлением. Надеюсь, хоть факультативно это делать не запрещено. Дождавшись ответного мотания головой от гостя, Лаенел повернулся к Виктору, и на его лице расплылась улыбка хищного предвкушения. Похоже, у одного маленького мага только что прибавилось домашней работы и убавилось каникул. Ведь я не допущу, чтобы мой внук вырос неучим. Мальчику уже оставалось только сглотнуть образовавшийся в горле комок. Разговор с родителями прошел весьма нервно, ведь оба не хотели отпускать своего сына в какую-то непонятную школу. На что дед лишь развел руками, дескать, ничего не поделаешь. А вот идею с домашним обучением они активно поддержали, особенно Лаура, которая и пропихивала Виктора на все новые курсы, следуя принципу «грузи пока вывозит». Однако она же и настояла на том, чтобы Лаенел максимально поднял свои знакомства и разузнал как можно больше и о магическом мире, и о перспективах там для ребенка, да и о самой школе заодно. Результаты расследования, мягко говоря, не порадовали ни одного из взрослых. Особенно всех напрягли известия о только что закончившейся магической войне, после которой еще даже угли не остыли, иногда буквально, и отпускать в этот мир ребенка одного, без возможности даже как-то ему помочь, выглядело как очень опрометчивый шаг. Благо, зная о том, с чем предстоит столкнуться через 7 лет, можно было хоть как-то к этому подготовиться. Ведь было непонятно, будет ли у Виктора возможность, как по времени, так и чисто физическая, проходить параллельно курсы обычной школы и волшебной. Конечно, после его тренировок со структурированием своего разума, который выглядел чем-то вроде огромной библиотеки всех знаний за 3 уже жизни, он бы легко справился с дополнительной нагрузкой. Ведь для того, чтобы что-то запомнить, ему было достаточно банально взглянуть на текст, а уж читать он еще с прошлой жизни умел очень быстро. Быстро, но не теряя в качестве. Причем возросли не только умственные, но и физические нагрузки, что было для Виктора несколько неожиданно. Ведь после того, как Лаенел подробнее узнал про то, как обстоят дела с магическими боями, он, с явным удовлетворением, объявил, что с 7 лет его внук будет заниматься еще и фехтованием. Очень уж ему напомнили стойки, показанные Альфредом то, чему он сам обучался в фехтовальном клубе Итана. Ну а уже Лаура, как само собой разумеющееся, взяла на себя обучение танцам. Ведь было явно заметно, что навык этот пригодится. Благо тут планы никак и не менялись. Правда, Лаенела весьма расстроил тот факт, что колдомедики, с которыми он советовался, не рекомендовали Виктору обучаться непосредственно магии до школы, успокоив тем, что особых преимуществ у детей из магических семей не будет. Потому что их самих родители ограничивают в этом, дабы не поломать тонкий еще организм юного мага. Ведь вполне можно было получить к 11 годам вместо подающего надежды мага, бесполезного скриба. Виктор от таких новостей даже сам напрягся, ведь к тому моменту он вполне себе развивал телекинез, да и пытался перенаправить свои детские выбросы на развитие своих тела и разума. Правда, последнее больше походило на некоторый вид аутотренинга с медитацией, но черт его знает, к чему оно может привести. «Уж лучше позже наверстать», — решил мальчик. Зато неожиданно прорезался талант, о котором Виктор и не подозревал, музыка, вернее, не сама музыка, а то, как с ее помощью он влиял на себя и окружающих. И в этот раз опять помог Альфред, который стал частым гостем в доме младших Питерсов. Именно он, во время традиционного вечернего музицирования, заметил, что мальчик неосознанно использует магию во время игры на скрипке, отчего его музыка оказывает благотворное влияние на всех слушателей. Непонятно было, в чем именно оно выражается, но после озвучивания таких открытий все подтвердили, что и вправду они начинают чувствовать себя лучше, да и спят куда крепче и слаще. Правда, до этого времени все думали, что это просто музыка сама по себе такой эффект оказывает. А вот мальчика от этих известий чуть на неуместный смех не разбило. Ну, супер, теперь я, оказывается, чертов бард. Вот только чем больше Виктор интересовался этим эффектом, тем больше начинал понимать, что он и на нем отражается. Вот только куда как сильнее, чем на остальных. Стоило ему минут 15 потратить на исполнение, полностью ему отдаваясь, как у него проходит физическая усталость, заживают легкие повреждения, на серьезных не проверял, ибо не получал, а самого себя калечить ради идиотской проверки, он не решился, думается и даже дышится куда как легче, и более того, эффект сохраняется и после окончания такой музыкальной медитации. Фактически, если следовать игровой терминологии, он накладывал на себя и окружающих баф, длящийся не меньше 2 часов, с тенденцией к увеличению как эффекта, так и продолжительности. Ну точно, я чертов бард, остается прокачать харизму и начать всех соблазнять, с усмешкой подумал мальчик. В таком ключе годы до 11-летия Виктора пролетели весьма быстро, ведь у него и свободного времени практически не было, а заводить знакомство со своими сверстниками, зная, что в будущем их дорожки разойдутся, он не считал необходимым, да и в школе не старался особо выделяться, просто учился на отлично, не влезая в околошкольную деятельность, вроде олимпиад и прочего. Правда, дед все же поддался на уговоры и аргументы мальчика, и, под обещание не применять знания на практике до школы, закупил те книги, которые ему порекомендовали для подготовки к школе. Конечно, там и заклинаний-то особо не было, больше про историю, этикет и прочие полезные для юного мага вещи. Никаких оклюменций или гелименций ему изучать не давали, ибо лоенел, даже после того, как внук объяснил ему про полезность первого и намекнул на возможность второго, никаких самоучителей по ним не нашел. Зато порадовал тем, что, когда ему говорили про их темность, просто отмахивался, видя явную пользу, как минимум в защите своего разума. С другой стороны, сама работа, проделанная Виктором по структурированию своего разума, весьма напоминала как раз оклюменцию, так что была у него надежда, что хотя бы начало для дальнейшего развития он уже положил. 11-й день рождения мальчика выдался довольно нервным, потому что и взрослые, и он ждали одного письма, которое и упало в почтовый ящик ровно в 11 часов дня. И хоть это и была среда, по общей договоренности, дома присутствовали как его родители, так и Лоенел. Решив, что один рабочий день можно и пропустить, ради такого события. Правда, после прочтения весьма предсказуемого текста в письме, было принято решение, что за покупками отправятся они с дедом вдвоем, в ближайшие выходные, ибо до начала учебного года было еще 1,5 месяца, а все, что могло принести пользу на этом этапе, уже закупил сам Лоенел. Глава 2. Волшебный новый мир. Виктор стоял перед большим зеркалом, проверяя свой внешний вид, перед первым выходом в магический мир. Отлично пошитый серый костюм идеально на нем сидел, что не мешало мальчику пытаться найти какие-то недостатки, но пока что безуспешно. Он сам не ожидал от себя, что будет нервничать, ведь готовился к этому моменту уже больше 7 лет, и готовился напряженно. С улицы раздался сигнал автомобиля, значит, приехал Лоенел и пора в путь. Виктор в последний раз взглянул на себя в зеркало, подмигнул отражению и двинулся на выход. «Выглядишь как настоящий джентльмен», — прокомментировала его внешность Лаура, когда он зашел в гостиную, чтобы попрощаться с родителями. «Он и есть настоящий джентльмен», — улыбнулся Джон, сидевший в кресле с книгой. «Уменьшенная версия», — дополнил он, на что Виктор изобразил закатывание глаз, вызвавшие смех у обоих родителей. «Ладно, Лоенел уже подъехал, так что иди, не заставляй дедушку ждать». Виктор на это пожелание только кивнул, с неизменной легкой ухмылкой, которая, пожалуй, единственная выбивалась из образа молодого аристократа, придавая ему легкий налет авантюрности. «Доброе утро», — поприветствовал мальчика Лоенел, после того, как тот сел к нему в машину. «Готов? Доброе утро, дедушка!» «Да, готов», — энергично кивнул Виктор. «Не нервничай, я там уже был, и ничего страшного не увидел», — улыбнулся дед, одновременно выруливая на дорогу. «Да я и не нервничаю, скорее в предвкушении, будем надеяться», — кивнул мужчина. Дальнейший их путь прошел в молчании, благо ехать было не так уж и далеко, и вскоре они остановились на парковке, от которой было рукой подать до бара дырявый котел, куда они и направлялись. «Мистер Питерс, доброе утро», — окликнули Лаенела, как только они с Виктором зашли в бар. Мальчик повернулся на голос и увидел седого лысеющего мужчину за стойкой, видимо, это был Том. «И тебе доброго утра, Том», — кивнул ему мужчина. «Смотрю, еще не так много посетителей у тебя», — заметил он, обводя взглядом практически пустое помещение бара. «Скажите тоже», — расплылся в улыбке бармен. «До полудня в это время года иначе и не бывает. Вот через недельку начнется наплыв школьников, тогда совсем другое дело будет». Тут старик обратил внимание на Виктора. «А это ваш внук, как я понимаю, Виктор Вега». Мальчик приветственно кивнул. «Приятно познакомиться, мистер Том». «Ой, да какой там мистер», — улыбаясь, махнул полотенцем бармен. «Зови меня просто Томом. Всю жизнь был, есть и помру Томом». «Хорошо, Том», — согласился Виктор, неосознанно повторяя добродушную улыбку старика. «Нам надо пройти за покупками», — напомнил о причине своего визита Лаенел. «Не поможешь?» «Ох, конечно». Бармен выхватил палочку из-за пояса и неожиданно резво двинулся к выходу во двор, поманив за собой гостей. Там он явно привычно постучал по определенным кирпичам палочкой и склонился в поклоне. «Приветствую вас в мире волшебства, мистер Вега». А за спиной бармена кирпичи в стене раздвигались, постепенно открывая проход в виде арки на улицу. Из-за того, что за аркой было явно светлее, чем во дворике, появлялось ощущение свечения, что дополняло волшебный образ. Виктор даже признался себе, что будь на его месте обычный парень 11 лет, стоял бы он сейчас, широко раскрыв рот. Да чего уж, если, даже зная многое о мире магии, глаза мальчика все равно светились в предвкушении. Однако не только это впечатлило Виктора, ведь как только он перешел границу арки, он сразу же почувствовал магию. Она была разлита вокруг в масштабах, сильно превышающих ощущаемое им ранее. Возможно, это был фон от магических вещей и существ, или остаточные следы творимых заклинаний, но он четко чувствовал их, хоть и не мог отделить одни от других. «Хм, похоже, твои ощущения от первого посещения этого места куда ярче моих», — заметил Лаенел, после того, как кирпичи стены за их спинами полностью вернулись на место, отсекая их от бара. «Я впервые так ярко почувствовал магию», — признался Виктор. «Ну что же», — усмехнулся мужчина, — «можем постоять немного, дать тебе время подышать местным воздухом, а потом уже двинемся за покупками». «Не стоит», — отрицательно мотнул головой мальчик. «Все в порядке». «Хорошо, куда тогда хочешь пойти первым делом?» «Тут из ближайшего книжный и магазин котлов, или можем заглянуть в этот шуточный магазин». Пряча улыбку, Лаенел указал на вывеску «Гамбаланд Епис Визардинг Йоки Шоп». «В этот я бы заглянул только чтобы знать, чего опасаться», — ухмыльнулся Виктор. «Но, полагаю, сегодня у нас и так много дел, так что предлагаю сперва закупить все, что нужно по списку из письма, оставив напоследок палочку и книги. Я отчего-то был уверен в твоем выборе», — одобрительно кивнул дед. «А нам не нужно зайти в банк», — напомнил мальчик. «Вроде бы они тут фунты не принимают». «Честно говоря, я в самом начале слегка не разобрался в местных ценах», — изобразил легкую отрешенность Лаенел, что, как догадывался его внук, скрывало смущение. «И наменял немного больше денег, чем мне понадобилось. Настолько немного больше, что хватило на все покупки за эти годы», — удивился юный маг. И хоть особо больших покупок его дед не совершал за это время, но одни только книги должны были выйти в немалую сумму. Все же там были и старые, а значит, не дешевые экземпляры. «И немного осталось», — тут уже Лаенел хитро улыбнулся. «Не буду даже уточнять, на сколько лет таких трат еще осталось». Внук правильно понял намек. «Тогда вперед, за котлом». Ближе к вечеру, сидя в кафе «Фортескью», которое они нашли единственным заведением, в котором можно было сносно перекусить, Виктор и Лаенел сошлись во мнении, что начать покупки утром было хорошей идеей. «Не представляю, как это все можно успеть за один день, если не знать, куда идти», — высказался мужчина, закончив со своим пирогом и отпивая понемногу чай. «А если бы не услуги доставки, то мы бы сейчас еще и сумками были бы нагружены. Ну, Тут мы могли обойтись и этим чемоданом. Мальчик указал на свой чемоданчик достаточно сносных размеров, вместо монструозных стандартных версий. Хотя по функционалу не просто не уступало, но и заметно превосходило эти гробы на колесиках. Да и большую часть времени мы потратили в лавке старьевщика. Да уж, кивнул Лайнел, мне туда стоило наведаться намного раньше. Но откуда мне было знать, что именно там мы и найдем самое интересное. Особенно если учесть, что мы сами не знали, что конкретно ищем. Согласился его внук, а сам в этот момент предвкушал интереснейшее, как он был уверен, чтение на ближайшие месяцы. Ведь набрал он целую кучу книг, которая сейчас хранилась в его чемоданчике. И там оказалась просто куча книг по тем дисциплинам, которые в магазине Flourish и Bloodx были слишком уж слабо представлены. Например, руны и артефакторика. А эти направления мальчик считал крайне перспективными. Ведь как там дело пойдет с классическим колдовством еще неизвестно, а вот возможности создания магических предметов или зелий не стоило недооценивать. Правда, если с зельями Виктор не рисковал связываться до школы, остановившись на теории, то вот руны казались менее опасным вариантом. Если, конечно, он найдет способ обходить ограничения на применение волшебства вне школы, с чем ему, как он надеялся, и могли помочь руны. Банально, первое, что приходило на ум, магически изолированное помещение. На взгляд мальчика это выглядело реальным вариантом. Похоже, нам осталось только купить тебе палочку. Еще раз проверил список Лайнел, и тут упомянута сова. Он вопросительно поднял бровь, ожидая реакции внука. Не думаю, что она прям уж необходима. Виктор пожал плечами. Я могу посылать письма, используя сов из Хогвартса, а мне письма можно отправить из отделения совиной почты. Да и как ее содержать в условиях города? Эх, а мог бы больше соответствовать образу мага. Усмехнулся мужчина. У меня как-то больше ассоциаций с вороном или котом. У тебя ни того, ни другого. Метко заметил Лайнел. Кстати, а вороны могут доставлять почту, хм, не знаю. Виктор задумался, вспоминая все прочитанные книги, но не находя подобных упоминаний. Знаю только, что волшебники их изредка держат у себя, а учитывая, что обычные вороны умнее обычных сов, то, возможно, тенденция сохраняется и у магических. Так что, почему бы и нет? Ладно, тогда посмотрим до Рождества или до конца первого года обучения, и там уже решим. Последним местом, которые дед с внуком посетили в тот день, стала лавка волшебных палочек Алливандера. Вот только когда они в нее зашли, сперва показалось, что хозяин отсутствует. Ведь ни за прилавком, ни рядом со стеллажами волшебных палочек, никого не было. «Добрый день», — Виктор произнес в пустоту, однако не услышал никакого ответа. «Может, магазин заброшен?» — хмыкнул Лайнел, красноречиво покосившись на пыльную витрину. «Ну, внешний вид мало о чем говорит». В волшебном мире, протянул мальчик, осторожно подбираясь к звонку, стоящему на прилавке. Во всяком случае, я на это надеюсь, а то уж слишком необычно выглядят сами маги. Слово «необычно» показалось ему самым мягким из того, что пришло в голову. Ведь одно дело читать про своеобразный гардероб волшебников, а совсем иное – видеть подобные дикости своими глазами. Да уж говори прямо, на улицах Лондона или любого другого места – их бы приняли за пациентов лечебницы для душевнобольных, проворчал мужчина, внимательно рассматривая лежащую на витрине палочку. В этот момент Виктор легонько стукнул по звонку, отчего по всему магазинчику пронесся неожиданно громкий сигнал. «Добрый день!» Тихий голос раздался так неожиданно, что даже Лайнел немного дернулся, разворачиваясь к его обладателю, седому старичку с удивительно пронзительными глазами. «Простите, что напугал, не думал, что сегодня будут еще посетители». «Не должны были», — тихо пробормотал старичок, но Виктор услышал. «Мистер Алливандер, как я понимаю», — обратился к хозяину лавки Лайнел, на что старичок кивнул, не отвлекаясь от внимательного изучения молодого гостя. «Моему внуку нужна палочка. А как вас зовут, молодой человек?» «Вега, Виктор Вега, сэр», — послушно отбарабанил мальчик, которому было немного неловко от пристального взгляда бесцветных глаз. «Вега», — тихо повторил Алливандер, а затем махнул рукой в сторону прилавка, и оттуда прилетела свернутая измерительная лента. «А меня зовут Гаррик Алливандер. Пожалуйста, вытяните свою ведущую руку. Так, хорошо, теперь поднимите обе руки вверх». В течение пары минут мастер производил различные обмеры клиента, пока вдруг не появился у него перед лицом с двумя коробочками. Виктор, уверенный, что мастер стоит у него за спиной, ведь лента продолжала порхать вокруг него, опять вздрогнул. «Вот, попробуйте взмахнуть этой палочкой». Достал он из коробочки обычную коричневую палочку, единственное, что на ней выделялось, это некий спиралевидный узор. Орешник и волос единорога, 11 дюймов. Нет, не подходит. Не успел Виктор даже дослушать описание палочки, как ее сменило следующее. От каждой палочки юный волшебник чувствовал некоторую реакцию. Это явно был не просто кусок дерева. Но, похоже, Оливандеру требовался куда более мощный эффект. Теперь попробуйте эту. Тем временем это уже была пятая палочка. Сосна и сердечная жила дракона, 14 дюймов, очень хлесткая. В этот раз эффект был. Из палочки брызнул настоящий фейерверк разноцветных искр, а от самой палочки чувствовалось мощное тепло. Но не успел Виктор обрадоваться, как Гаррик выхватил и эту палочку. Близко, очень близко, но не то, а если, да, наверняка она подойдет. Бормоча это себе под нос, мистер Оливандер с неожиданной скоростью убежал за прилавок. Оттуда он вернулся, держа в руках удивительно запылившуюся коробочку. «Вот, попробуйте эту, мистер Вега». С этими словами мастер открыл коробочку и протянул мальчику блестящую черным лаком палочку, на которой равномерно распределялись три белых утолщения. Сосна и перо феникса, 12 дюймов, очень редкое сочетание, я и не помню, кому бы такая подошла. В этот раз стоило Виктору взять палочку в руку, как он понял, это именно то, что нужно. Палочка буквально ощущалась продолжением руки, она будто бы устала ждать подходящего волшебника. И первый же взмах полностью подтвердил эти ощущения, палочка не взорвалась снопом искр, не подняла хаос вокруг, а выпустила из себя мягкое полотно чистого белого света. «Идеально!» – прошептал Оливандер, смотря на закручивающуюся ленту света, испускаемую палочкой. «Да, очень редкое сочетание. Сосна сама по себе не терпит посредственность». Ей требуется творческий, независимый, смелый экспериментатор, который не боится идти впереди, зачастую идти в одиночку. А уж перо феникса только усиливает эти свойства. Мало кому удастся обуздать эту палочку, но, если звезды сойдутся, мало какая палочка с ней сравнится. И, мне кажется, мистер Вега, что в вашем случае звезды таки сошлись. Значит, мне повезло, Виктор улыбнулся, буквально наслаждаясь ощущением от палочки. Сейчас да, мастер немного спустил парня с небес на землю, но могущество не дается так легко. Палочка подстраивается под хозяина, но и хозяин под палочку. А эта палочка хоть и дает много силы, но и требует особого подхода. Хаем, а поподробнее, эта палочка будет прекрасна с тонкими чарами, изящными заклинаниями, но не потерпит грубой работы или неуважения. Захотите использовать невербальные заклинания, и не найдете лучшей спутницы, но слишком долго ее не почистите, и она может взбрыкнуть. Простите, что? Виктора немного напрягло вот это вот упоминание про взбрыкнуть. Убить она вас не убьет, сразу, по крайней мере. Сразу оговорился мастер, уже склонившись под прилавком, что-то оттуда извлекая. Все же вы ей понравились. Но, пожалуй, вот это вам необходимо как мало кому. С этими словами он выложил перед покупателями еще две коробочки. Тут удобный чехол для палочки и набор по уходу за ней. Не жалейте на нее времени и усилий, и она вас не подведет. А может быть, стоит выбрать менее опасный вариант? Впервые включился в разговор Лайнел, которому, как военному, явно было не по себе от такого капризного оружия. Вот только Гаррик на него глянул так, будто ему в суп плюнули. Конечно же нет. Палочка его выбрала. Это было бы преступлением, отказаться от такой связи. Тут он слегка сбавил обороты. Да и я немного преувеличиваю опасность. Ваш внук выглядит весьма аккуратным, и наверняка, ответственным молодым человеком, так что проблем быть не должно. Зато выгода может быть внушительной. Мастер, а можно поподробнее про выгоды и опасности? Привлек к себе внимание мальчик. Да я уже почти все сказал. Гаррик пожал плечами. Но давайте расскажу, что знаю, пока будем подгонять под вас чехол. Вы ведь не думали ее в кармане таскать? Подозрительно глянул он на парня, тут же получив от него уверение в полном понимании важности правильного обращения с палочкой. Как я и говорил, я не помню, чтобы ранее кому-то подошло такое сочетание, но исходя из характера самой палочки. Лайнел привез внука домой, когда уже начало темнеть, так что он надолго не задержался и уехал, а Виктор отправился рассказывать о прошедшем дне родителям. В итоге он завалился спать, даже не разобрав покупки, благо что до Хогвартса было еще больше 5 недель, так что времени должно хватить, а что не успеет до школы, всегда можно наверстать на месте. Вот только с утра он слегка пересмотрел свои планы, решив, что лучше максимально сосредоточиться на подготовке, благо летом времени было много, особенно в свете того, что он отказался от всех дополнительных активностей, сказав тренерам и преподавателям, что уезжает в школу-интернат и не сможет посещать их. Сперва Виктор, через своего деда, нашел скрибокраснодеревщика, который изготовил 3 массогабаритные копии палочки. Подумав, мальчик попросил 2 из них сделать полными копиями оригинальной палочки, только без магии. Это занимало у мастера больше времени, но могло пригодиться в будущем, поэтому таких копий было лишь 2. А вот с третьей палочкой, которая была лишь по форме и весу копии оригинала, он решил упражняться в выполнении жестов заклинаний. Помня некоторые опыты из прошлой своей жизни, Виктор решил, что отработку взмахов палочкой можно совместить с общением внутри семьи. Тем более, что ни Джону, ни Лауре было не привыкать, что их приемный сын по вечерам размахивает длинной деревяшкой посреди гостиной. Только раньше это был смычок, а теперь обычная деревяшка, хоть и изображающая волшебную палочку. И хоть родители всеми силами показывали, что не собираются держать Виктора в клетке и считают его достаточно ответственным молодым человеком, было заметно, что им приятно. И не только от самого времяпрепровождения, от которого они сперва чуть со смеху не катались, но и от самого факта, что их, пускай и приемному, но сыну, не безразличны их чувства, чего и от родных детей, особенно в таком возрасте, не всегда можно дождаться. А когда родители были заняты, Виктор вовсю штудировал книги. Особенно его привлекли, как он и предполагал, книги по рунам и зельеварению. Они разительно отличались от большинства других направлений тем, что формировали стройный, непротиворечивый подход к волшебству. Если упростить, то в обоих этих направлениях результат был определен прилагаемыми усилиями. Он мог быть измерен, изучен и разложен на составляющие. Стоит уточнить, что руны привлекали Виктора не сами по себе, а как язык магии, который был намного более логичен и последователен, чем обычные чары или та же трансфигурация. Тем более, что они открывали еще одно, крайне интересное направление – артефакторику. Конечно, были и чары, позволявшие достигнуть схожих результатов с намного меньшим приложением усилий, но они были слишком ограничены существующими возможностями для зачарования, даже банально, количеством известных чар. Да, это количество было весьма велико, но не безгранично. В который раз молодой человек вздохнул от невозможности использовать свои способности из прошлой жизни. С разумом гения он мог бы стать настоящим повелителем рун, он мог бы даже использовать их в бою, вот только мог бы. И вместо того, чтобы грустить о том, чего он не может, Виктор решил сосредоточиться на том, что его опыт может дать. Ведь пускай у него нет читерского второго разума, однако у него есть опыт работы с огромными массивами информации. Да, это будет на порядке медленнее, но так работа с артефактами и не предполагает спешки. Глава 3. Волшебный новый мир 2. Оставшееся до сентября время, как и ожидалось, пролетело незаметно, и уже в 10 часов утра, 1 сентября, Виктор и Лайонел стояли на вокзале Кингс Кросс. Они решили, что в первый день лучше перестраховаться и прибыть заранее. С родителями мальчик попрощался еще дома, потому что старший Питерс отговорил их ехать на вокзал. Все же они не были магами, и могли возникнуть разные казусы. Сам же Лайонел хоть и был сквибом, но определить это было маловероятно, да и он боевой офицер, и счел риски незначительными. Платформу они нашли быстро, вернее ее указал Лайонел, который заранее все разузнал про такой интересный способ сокрытия волшебной тайны. А вот у самого поезда было пусто, хоть паровоз и был окутан паром, но это лишь означало, что можно выбрать место получше. «Ну что же, внучок, вот ты и отправляешься в новую жизнь». Лайонел неожиданно сентиментально обратился к внуку. «Дедушка, ты вроде бы тоже не дома учился», — заметил Виктор, хоть это и было способом перебить неожиданное першение в горле. «Опять дурацкий детский организм выдавал детские реакции. Это другое», — махнул рукой мужчина, не желая опять повторять имевший уже место разговор. Вместо этого он сменил тему. «Главное, что ты запомнил по поводу писем. Как только обустроюсь и войду в курс дела, я должен доложиться в письменной форме». Мальчик вытянулся по стойке смирно и стал докладывать, под одобрительную усмешку деда, после чего ожидать дальнейших распоряжений. «Вольно, Юнга», — разрешил Лайонел. «Ладно, уже и остальные пассажиры подтягиваются, так что иди занимай место, а я вернусь домой». В качестве прощания пожилой моряк пожал внуку руку и с идеально прямой спиной двинулся к выходу с платформы. От этой картины у Виктора неожиданно защипало глаза. Хотя это не от прощания, просто пар у паровоза слишком едкий. Да, точно. Теперь уже и сам Виктор заметил, что народ активно подтягивается, поэтому он подхватил оставленный дедом чемодан и двинулся внутрь ближайшего вагона, который был ровно посередине состава. Внутри он выбрал также максимально центральное купе, в котором и разместился. Достав свой привычный альбом для рисования, так как читать совершенно не хотелось, а рисование неплохо отвлекало, он решил сделать побольше набросков заинтересовавших его людей, даже не пытаясь угадать, кто это такие. Правда, зачастую там и угадывать было нечего. Например, когда он увидел рыжее семейство, сомнений в личности любого из них не было совершенно. Как Виктор и рассчитывал, занимая это купе, его не беспокоили до самого отправления поезда, когда к нему зашли сразу три девушки. Причем две из них были чернокожими и, явно, постарше третьей, светловолосой. Сперва они будто не заметили, что в купе уже кто-то есть, продолжая весьма громко общаться. «Ну вот, я же говорила, что будут свободные места», — радостно воскликнула самая высокая из девушек, разворачиваясь и становясь в проходе так, что полностью перекрыла обзор своим подругам на сидящего у окна, за ее спиной, парня. «Ну ладно, ладно, ты была права», — фыркнула вторая чернокожая девушка, стараясь протиснуться на сиденье. «Ой, тут мальчик», — воскликнула она, случайно чуть не наткнувшись на Виктора, который улыбнулся ей в ответ, самой невинной улыбкой из своего арсенала. «Надеюсь, вы меня выгонять не собираетесь», — с усмешкой спросил парень. «Прости, я тебя не заметила», — воскликнула первая девушка, уже развернувшаяся к нему. «Неудивительно», — кивнул Виктор. «Ты была очень рада свободным местам. И, если меня никто не планирует выгонять, и вам хватит свободного места, можете располагаться». «Ох, ну спасибо», — смущенно пробормотала девушка, плюхаясь на место у окна напротив. Но, видно, характер у нее был достаточно бойким, потому что стоило ей приземлиться, как она полностью восстановила самообладание. «А ты идешь на первый курс, как я понимаю?» «Да, Виктор Вега, к вашим услугам», — кивнул он в приветствии. «А как зовут вас, милые леди?» «Хах, а ты дерзкий для первокурсника», — улыбнулась девушка. «Меня зовут Анджелина Джонсон, а это мои подруги, Алисия Спиннит и Кати Беллу». Она по очереди указала на темнокожую девушку и светловолосую. «Приятно с вами познакомиться». Виктор поприветствовал каждую девушку, когда Анджелина ее представляла. «Как я понимаю, вы втроем с одного факультета?» «Вообще да, а как ты догадался?» — девушка продолжила отвечать одна за всех. Похоже, что она была лидером в их команде. «Ну, я подумал, что раз вы решили сесть вместе, то скорее всего и в школе постоянно общаетесь. А ты много знаешь про разные факультеты?» Тут уже вступила Кати, воспользовавшись заминкой своей старшей подруги. «Читал по возможности», — уклончиво ответил Виктор. «Но вот мне почему-то кажется, что вы втроем с Гриффиндора. И как же это ты догадался?» В голосе Анджелины появился легкий намек на угрозу, хоть она и продолжала улыбаться. Возможно, она расценила его слова как намек на их некоторую агрессивность в начале знакомства и выбрала такую защиту. «Просто есть в вас какая-то страсть», — взмахнул он рукой в воздухе, показывая нечто воздушное. «В хорошем смысле, конечно же. Ох, еще не доехал до первого курса, а уже про страсть у милых леди заговорил», — сощурилась девушка, но угроза из голоса пропала. «Ничего не могу поделать, я натура увлекающаяся», — парень развел руками, словно извиняясь. «Только, если ты решил увлечься сразу тремя девушками, я, пожалуй, не хочу в этом участвовать», — впервые заговорила Алисия, изображая возмущение, хотя губы были готовы расплыться в улыбке. «Ну, что же делать?» — Виктор возмущенно всплеснул руками. «Придется ограничиться двумя милыми леди». Тут он замолчал, пока девушки пытались сдержать смех. «Если, конечно, у вас нет еще одной подруги». И тут внезапно открылась дверь купе, и в него заглянула девочка с каштановыми волосами. «Никто не видел жабу?» Дальше она не смогла договорить, потому что ее вопрос потонул в смехе, даже хохоте, сидевших перед ней девушек. «Вот, не только ты ищешь», — просипела сквозь смех Анджелина. Виктор же в этот момент одновременно делал извиняющееся лицо, старался показать жестами, что он не видел никаких жаб, и сдерживал смех. Вот только Гермиона, а это явно была она, лишь возмущенно фыркнула и громко закрыла дверь. Невилл у публики не успел показаться. Отсмеявшись, девушки быстро привели себя в порядок и расселись уже поудобнее. «Эх, даже жаль будет, если ты попадешь на Слизерин», — посетовала Кэти. «С чего это я должен попасть на Слизерин? Шутишь? Да ты вылитый змей», — упорствовала девушка. «Ну, или лис, но такого факультета нет. Если я вылитый змей, то мне сам Мерлин велел идти на Пуффендуй». «Почему это?» – удивилась Алисия. «Потому что настоящий змей не должен раскрывать свою сущность до самого последнего момента, когда жертва расслабится». Наставительно поднял он палец вверх, и уже тогда нанести смертельный удар. «Хм, а ведь и вправду», – изобразила серьезность Кэти. «Тогда тебе действительно лучше оказаться на Слизерине». «Ну а теперь-то почему?» – растерялся парень. «Просто мне не хочется все оставшиеся годы думать, был ли это хитрый план, попасть на Пуффендуй, или ты только снаружи такой коварный, а на самом деле ты нежный, как зефирка внутри. Зря вы наговариваете на мой будущий факультет. У Пуффендуя есть огромное преимущество перед остальными факультетами». «Это какое же?» – дружно заинтересовались девушки. «У них гостиная рядом с кухней», – выдал он известный всем секрет. «И что?» – не поняла Кэти. «А то, что на кухню можно заглянуть и попросить добрых эльфов о добавке в мой скудный рацион. Ты смотри аккуратнее с кухней, а то мы девушки спортивные, отъешься у домовиков, и не сможешь нас догнать», – пошутила Анджелина. «Догонять? Да я вас пирожками и пирожными буду заманивать», – уверенно объявил Виктор. Так они и провели ближайшие часы за неторопливой беседой, пока она не перетекла на обсуждение квиддича, которым были увлечены все три девушки. Только если Анджелина уже была охотником в команде Гриффиндора, то две ее подруги только собирались поучаствовать в отборе, в начале нового учебного года. И когда девушки начали говорить о своем увлечении, Виктор полностью выпал из их беседы. Они не отвлеклись даже на тележку со сладостями, благо что парня эти сладости тоже не заинтересовали. Ведь он был практически уверен, что пока они обсуждают квиддич, ему лучше сидеть и не отсвечивать. В итоге он даже не поел, так как девушки не ели, а он решил, что будет неуместно хомячить одному. Благо, что Лаура чуть ли не насильно заставила его плотно позавтракать, а в замке ожидался ужин. В итоге, примерно за 40 минут до прибытия, девушки опомнились и вытолкали парня из купе, чтобы переодеться. Виктор оказался один посреди коридора, что могло говорить либо о том, что в других купе у всех однополые компании, либо что там все заранее озаботились переодеванием. Но делать было нечего, пришлось ждать одному. К чести девушек, стоит отметить, что управились они быстро, а впустив его обратно даже извинились и предложили оставить его одного, на что он просто накинул мантию, показывая, что ему и в привычном костюме неплохо. После того, как поезд остановился, девушки упорхнули к каретам, объявив, что будут ждать распределения Виктора на Слизерин, а сам он двинулся к громадной фигуре лесника, что собирал вокруг себя первокурсников. После того, как Хагрид собрал всех новеньких в неорганизованную толпу, он повел детей по темной тропинке к озеру. Виктор даже подумал, что можно попробовать зажечь люмос, однако его от этого остановило понимание, что никто так не делает, а ведь тут куча чистокровных детей. Они ведь наверняка знают о таком заклинании, так что не стоит выделяться, тем более что не так уж было и темно. Возможно, для близорукого Гарри тут была тьма кромешная, однако Виктору вполне хватало лунного света. На озере Виктор уселся в ближайшую лодку, даже не пытаясь угадать, кто у него в попутчиках, хоть он и подал руки двум девочкам, которые садились вместе с ним. Ведь все его внимание, как и у остальных детей, было сосредоточено на великолепной громаде Хогвартса, который будто плыл над озером, сверкая золотом своих огромных окон. После высадки у подножия замка и встречи с Минервой МакГонагалл, детишки набились в маленький зал, перешептываясь о будущих испытаниях и появившихся призраках. Виктор же в это время пытался очистить свой разум и настроиться на нужный ему вариант факультета. Вот только три гриффиндорки своими шуточками сбили ему весь настрой, и он уже не был так уверен в своем первоначальном выборе. Когда декан Гриффиндора вернулась, она пригласила всех первокурсников в большой зал и подвела их к преподавательскому столу, а затем выставила на стул шляпу. Шепотки вокруг усилились, и тут началось главное испытание для Виктора. Чертова шляпа запела. Это было истинное мучение. Благо вопила она недолго, и вскоре начался отбор, в ходе которого Мальчик узнал, что плыл на лодке с предполагаемыми соседками по факультету, Ханной Аббат и Сьюзен Боунс. Вот только дальше пошли сюрпризы похлеще. «Поттер Гарри», — объявила Маганагалла, и в зале пронесся одобрительный гул, а к стулу подскочил веселый и хорошо одетый парень, от одного соприкосновения с головой которого шляпа закричала: «Гриффиндор», и стол красного факультета взорвался овациями. Виктор даже выдохнул, на пару секунд испугавшись, что это мир злобного Гарри. Вот только сюрпризы и не думали заканчиваться. «Поттер Айрис», — к стулу отправилась девочка с пышной, но аккуратно уложенной, рыжей гривой, и уже она сидела куда дольше, чем ее очевидный брат. Выбор явно затягивался, пока шляпа не решила: «Гриффиндор», что тоже встретило аплодисменты со всех сторон. Хоть аплодисменты от Гриффиндора и были потише, но зато Гарри и Гермиона, стоя рядом, аплодировали изо всех сил. Всех остальных шляпа распределила так, как и должна была, судя по обрывкам воспоминаний Виктора, пока не подошла его очередь. «Вега Виктор». Парень усмехнулся нервной ухмылкой и двинулся навстречу судьбе. Во всяком случае, именно от этой мысли он усмехнулся, а затем на него нацепили шляпу. «Хм, гм», — закряхтел головной убор после десятка секунд попыток поудобнее разместиться на голове мальчика. «Вижу, что ты очень хочешь на Пуффендуй. Вот только ты ведь совсем туда не подходишь. И не Гриффиндор, явно. Может быть, Слизерин? Ни в коем случае», — мысленно завопил Виктор. Он был уверен, что это самый неудачный для него факультет, даже просто с точки зрения удобства, и подозрительность со стороны других факультетов, да и ему, как маглорожденному, там делать точно нечего. Поэтому мальчик напрягся, стараясь направить на шляпу мысленный посыл не Слизерин, как Тиврон, возопила шляпа громче обычного, или Виктору это только показалось, из-за того, что она буквально сидела на его голове, а еще, на секунду, ему показалось, что шляпа испугалась. Вот только он не стал забивать себе голову рассуждениями и двинулся к столу своего факультета, сопровождаемый ничем не выдающимися аплодисментами. «Привет», — сразу поманил его к себе высокий парень. «Меня зовут Роберт Хиллиард, я староста нашего факультета». Они пожали руки. «Присаживайся к нам за стол, скоро распределение уже закончится». Пожав всем желающим руки, Виктор сел с того конца стола, где собирались первокурсники. Никто из новеньких особо не разговаривал, будучи поглощенными магией своего нового окружения. После того, как Блейз Забини встал со стула и направился к столу Слизерина, профессор Макгонагалл подхватила шляпу и вынесла ее из зала. Когда она вернулась и присоединилась к своим коллегам за столом, со своего золотого трона встал сам директор Дамблдор. С широкой улыбкой он развел руки, будто обнимая и приветствуя всех студентов.